Глава 24. Анемоны дожидалась автобуса. Был час пик, и не менее 10 человек выстроились в очередь. Перед Анемоны стояла старушка с повязкой на глазу. За ней женщина с двумя детьми. Старушка поглядывала то на расписание автобусов, то на свои часы. Наконец обернулась к Анемоне. «Он опаздывает. Должно быть пробка перед гаражом», — ответила Анемоне. Старушка покачала головой, достала из коричневой сумочки пачку сигарет и закурила. Дети за спиной Анемоны пытались вырвать друг у друга игрушечный самолет и время от времени ее толкали. Старушка приподняла с глаза повязку, протерла его тампоном и сказала, обращаясь к Анемоне. «Ты приятно пахнешь, малышка». На тампоне виднелись следы гноя. «От тебя пахнет молоком. Наверное, у твоих родителей молочная ферма?» Анемона понюхала свои ладони. «Нет», — сказала старушка, — «ты уже пропиталась молочным запахом, и потому его не ощущаешь. А где находится ваша ферма?» «Я работаю в кондитерской, рядом с универмагом», — сказала Анемона. Старушка поправила шапочку и швырнула грязный тампон в урну. При виде воспаленной кожи под повязкой Анемоны вспомнился несчастный Гариба на автостраде. После допроса полицейские выдали ей то, что от него осталось, но ни один из ближайших крематориев не согласился принять ее пакеты с останками крокодила. Автомобиль был так испачкан, что им невозможно было пользоваться, поэтому Анемоне отогнала его на свалку, упаковала свою одежду и акваланг, чтобы отправить их отдельно, а сама купила билет на ближайший поезд в северном направлении. Сразу же после отправления поезда пластиковые пакеты начали протекать. Из них сочились кровь и слизь, и Анемоне ничего не оставалось, как выйти на следующей же остановке, прежде чем явится контролер и обнаружит все это безобразие. Пришлось взять такси до Аомори и швырнуть пакеты с останками крокодила с пирса. На пароме от Аомори до Хакодате ей попалась статья в газете, от которой она поперхнулась. «Гигантский крокодил на автостраде». Анемоне остановилась в гостинице в Хакодате, но была так встревожена, что не могла заснуть, и на следующий же день заказала билет до Токио. Она понимала, что ей все равно не позволят снова увидеться с Кику, поэтому лучше отправиться прямо домой. Но по дороге в аэропорт, когда ее такси мчалось мимо темной серой стены и водитель сказал, что это исправительный центр несовершеннолетних, она попросила ее высадить. Она долго бродила вокруг тюрьмы, за стенами которой находился Кику с поникшими плечами и понурой головой. Она решила остаться здесь еще хотя бы на один день. Анемоне с дрожью подошла к охраннику у ворот и попросила его о внеочередной встрече с заключенным. Охранник объяснил, что она должна обратиться к начальству тюрьмы, и она, сжавшись в комок, нырнула в слабо освещенное помещение. В коридоре ей повстречался заключенный, который выносил ведро с нечистотами. Он остановился и пристально посмотрел на нее. Его бритая голова слабо поблескивала при тусклом свете. «Ты чего здесь торчишь?» — рявкнул охранник, и заключенный немедленно удалился. Чиновник в голубой форме тщательно осмотрел Анемоне, ее китайские тапочки, кожаные бриджи и длинные алые ногти на ногах, после чего спросил. «Если я не ошибаюсь...» «В настоящее время у вас нет ни определенного занятия, ни постоянного места жительства». От ее куртки воняло потом. «Мы могли бы позволить вам свидание при условии, что вы его ближайшая родственница». «Вы имеете в виду, если бы у меня была работа и постоянное место жительства?» Полицейский утвердительно кивнул. Наконец подошел автобус, и ожидавшие стали забираться внутрь. Перед старушкой полез мужчина с таким большим чемоданом, что ему никак не удавалось втиснуть его в салон. Внезапно отпрянув, он ударился о старушку, которая, чтобы не упасть, схватила Анемоне за руку. Та вскрикнула, махнула рукой и задела по лицу стоявшего позади ребенка. Тот выронил модель самолета, крылья у которого сразу же отвалились. Затоптав каблуком сигарету, старушка извинилась перед Анемоне, но когда та, потирая синяк на руке, обернулась, стоявшая за ней женщина крикнула, обнимая плачущего мальчишку и потрясая самолетом со сломанными крыльями. «Подождите! Это вы его сломали!» Не обращая внимания на ее слова, Анемоне продолжала подниматься в автобус, но женщина ее задержала. «Эй, вы! Что вы себе позволяете?» Анемоне замешкалась, а все остальные, толкаясь, полезли в автобус. Прежде чем исчезнуть в его чреве, старушка обернулась. Водитель завел мотор и вышел из кабины. Машина исторгла облако выхлопного газа, а Немоне замутила. «Сколько я вам должна?» — спросила она. «Я заплачу». «Не нужны мне ваши деньги. Перед ребенком извинитесь». В этот момент мальчик пнул Анемоне по ноге, и она инстинктивно на него замахнулась. Водитель автобуса перехватил ее руку. «Ты что, сдурела? Это же ребенок!» Пассажиры таращились из окна автобуса. «Это я виновата», — причитала старушка, высовываясь в дверь. «Кому придет в голову ломать детские игрушки?» — вопила мамаша. Скались, водитель продолжал крепко держать Анемоне за руку. Из автобуса закричали «Пора, мол, ехать!» и кто-то нажал на клаксон. «Не трогай клаксон!» — зарычал водитель. Вырвавшись из его хватки, Анемоне достала из сумочки кошелек и протянула мамаше 10 000 йен. «Что это? Для чего?» — спросила мамаша, обращаясь к водителю. «Она что, не в своем уме?» «Точно, психованная!» — согласился водитель и, усмехаясь, выдрузился на свое место. «Извинись, извинись!» — ныл пнувший ее мальчишка, пока мать не схватила его за руку и не затолкала в салон. «Отправляемся!» — объявил водитель. «Вы едете?» — Анемона не ответила. «Ах, милочка, это моя вина. Ты ни в чем не виновата, лапочка, прости меня!» Автобус тронулся, а старушка все махала из окна. Анемона зашагала по улице. В выходной день Анемона купила швейную машинку и ситец с мультяшными крокодильчиками. Ей захотелось шить себе занавески. Машинка была подержанная, Анемоне несколько раз переделывала работу, однако шила всю ночь напролет. На рассвете она увидела, как за холмами, по ту сторону гавани, появилась слабая розовая полоска. Анемоне впервые была на ногах в это время суток. Поверхность моря вдали сливалась с небом в нечто бесформенное серое. За длинным низким волнорезом скользили по воде огни маленьких суденышек, и легчайшее отражение облаков растворялось в кильватере. Когда темное небо посветлело и стало голубым, огни постепенно исчезли, растаяли в дневном свете. Анемоне протерла глаза. Снопы солнечного света прорывались сквозь облака, озаряя сиянием половину бухты. Днем потеплело, небо приобрело беловатый оттенок, и Анемоне повесила занавески. Возможно, кое-где строчка и была кривоватой, а бахрома неровной. Не исключено, что Анемоне пропустила где-то отдельные складки, но все равно... Она чувствовала себя счастливой. При виде того, как солнечный свет струится сквозь кремовую ткань, ей казалось, что это самые прекрасные занавески на свете. Внезапно ей захотелось показать их кому-нибудь, показать Кику. Ветер вздымал занавески, открывая вид на серебряные крыши, сбегающие прямо к морю. Анемоне решила, что к предстоящему событию может одеться не спеша. Она знала, что даже с учетом дорожных пробок до исправительного центра несовершеннолетних можно добраться за 15 минут, и поэтому решила выйти из дому без 15:02. Если окажется, что она пришла слишком рано, у нее останется время побродить по темному, наполненному ненавистью дому. Она поломала голову над тем, что надеть, и в конце концов выбрала белую шелковую блузку и красную расклешенную юбку с легким жакетом. Из туфель она предпочла серые на плоской подошве. Все вещи были куплены недавно, после тщательного их изучения, а Анемоне хотела выглядеть не хуже, чем другие девчонки в кондитерской. Кику был не в восторге от ее одежды и не раз говорил, что она одевается слишком крикливо и, к тому же, во все дешевое. Ему больше нравилась форма, которую носили банковские служащие. Взглянув в последний раз в зеркало, Анемоне решила, что на этот раз ее наряд Кику понравится. Установленный на 1:43 будильник зазвенел. Анемоне быстро пригладила волосы расческой и надушилась. 15 минут спустя молоденький охранник ввел ее в полутемную комнату, разделенную посреди ржавой проволочной сеткой. По другую сторону сетки стоял один единственный складной железный стул. «Это комната для свиданий, 2-го класса». Извиняющимся тоном сказал охранник. «Через пару лет получите комнату 1-го класса. Там никакой перегородки не будет. А то целоваться через сетку, наверное, несподручно». И рассмеялся, явно пытаясь ее развеселить. Как только охранник удалился, Анемоне порылась в сумочке и достала бумажку с заметками. Если Кику будет улыбаться, скажи ему: «Ты классно выглядишь». Если будет мрачным, скажи как можно нежнее и ласковее: «Привет, милый». Если будет печальный, не говори ничего, а просто погладь по плечу. Она не рассчитывала, что между ними окажется барьер, и теперь лихорадочно пыталась придумать, что же сказать в том случае, если он будет печальным. Но все, что приходило ей в голову, казалось ужасно глупым. Она никак не могла сосредоточиться, зная, что в любой момент железная дверь напротив может открыться и введут Кику. Сердце у нее колотилось, ладони вспотели, в горле пересохло. Она села, сжимая в руках носовой платок, и сказала себе: «Чем ты можешь помочь ему, если сама не способна взять себя в руки?» Попытавшись представить его, она увидела лишь робкую, жалкую фигуру в зале суда. Анемона глубоко вздохнула и снова попыталась успокоиться, решив подбодрить Кику простым «держись», независимо от того, будет ли он улыбаться или окажется мрачным. Мысленно представив себе, что Кику сидит далеко от нее с поникшими плечами и тоскливыми глазами, она начала повторять про себя: «Держись, держись, Кику». Нет, фраза звучала слишком резко, следовало как-то ее смягчить. «Держись, Кику». На этот раз вышло слишком холодно, поучительски. «Кику, держись». И снова не то, словно она ругала нашкодившего мальчишку. Нет, нужно произнести слова в теплой и естественной манере, но при этом решительно, на одном дыхании. «Держись». Пыталась она найти нужную интонацию, и в этот момент дверь отворилась, и оттуда донесся хорошо знакомый запах мужского пота. «Анемоне!» — закричал Кику, бросился к сетке и принялся ее трясти. Посыпалась ржавчина, проволока хрустнула и, казалось, вот-вот разорвется. «А ну назад!» — рявкнул сопровождавший Кику охранник. «Глазам своим не верю! Не верю!» — пробормотал Кику, наконец оторвавшись от проволоки, и присел на стул. Прижав нос к сетке, он улыбнулся ей, и она ответила улыбкой. Кику открывал рот, пытаясь что-то сказать, но не смог издать ни звука. «Неплохо выглядишь», — проговорила, сдерживая слезы Анемоны. Кику согласно кивнул. «Я шила несколько занавесок», — сказала она первое, что пришло в голову, только бы не заплакать. «Нашла работу в Хакодате, в кондитерской, под названием «Гутен Морген», что по-немецки значит «доброе утро». Лучше всего у нас продаются пирожные с клубникой, но, кажется, некоторым клиентам они надоели. Иногда лучше идут с киви или с персиком. Я подружилась с продавщицей по имени Норико. Мы уже два раза ходили с ней в кино. Она очень любит читать и дает мне книги, но ты ведь знаешь, как я отношусь к книгам. Начинаю читать и тут же засыпаю. Неплохие книги знаменитых авторов, одна написана женой известного художника. Как ты думаешь, Кику, стоит мне их читать?» Анемона прекрасно понимала, что несет чушь, но продолжала лопотать из опасения расплакаться, едва посмотрит на него. Кику пристально смотрел на нее и улыбался. «Рядом с нашей кондитерской находится универсам. На его пятом этаже есть большой отдел по продаже часов. Сын хозяина этого отдела начал ко мне приставать. Полный идиот, катается на вшивой иномарке, садится в нее, даже если нужно проехать несколько метров до нашего магазина. Полное ничтожество. Он мне рассказывал, что его папаша владеет половиной акций в крупной фирме, что у него 3 добермана и что он получил за них от полиции поощрительные грамоты, что его приятель — профессиональный боксер. Он так настойчиво приставал ко мне, что я наконец согласилась встретиться с ним, чтобы положить этому конец. Мы зашли в кафе, и там я сразу же заявила ему, что у меня есть друг, который сидит в тюрьме, и я не знаю, что сделаю с ним, если он только попытается ко мне прикоснуться. И что ты думаешь, он на это ответил? Заявил, что я несовершеннолетняя преступница. Тогда я рассмеялась ему в глаза». Кику продолжал пристально смотреть на нее, но, казалось, ничего не слышал. «Как Гариба?» — внезапно спросил он. «Продолжает расти?» Анемона облизала губы и ответила едва слышно. «Он погиб». «Бедняжка», — пробормотал Кику. «Да, но теперь все в порядке». «Что значит «все в порядке»?» «Я хочу сказать, что свыклась с этим». Кику снова замолчал, рассматривая ее волосы, руки, грудь. «Куваяма, у тебя осталось 5 минут», — объявил охранник, сидевший в углу комнаты. «Хорошо, хорошо», — откликнулся Кику, не сводя глаз с Анемоны. Она посмотрела на часы и поняла, что прошло уже 25 минут, а они так и не успели сказать ничего существенного. «Анемоне», — прошептал он так тихо, чтобы охранник не услышал. «Ты можешь сделать кое-что для меня?» можешь просунуть кончик языка сквозь сетку». Как только ее язык проник через отверстие в проволоке, он вцепился в него зубами и удерживал так несколько секунд. Когда он выпустил ее язык, тонкая струйка слюны повисла между ними. «Я собираюсь тут выучиться на моряка». Начал было он, но в этот момент охранник оборвал его. «Время истекло!» «Осталось несколько секунд», — торопливо прошептал Кику. «У тебя есть какие-нибудь деньги?» Анемона, понимающе кивнула. «Слушай меня внимательно. Вскоре нас повезут в море на занятия. Я напишу, в каком порту мы причалим. Постарайся добраться туда по суше и встретить судно, когда мы будем сходить на берег. Поняла?» Охранник подошел к нему настолько близко, что он не мог уже продолжать. Но когда Кику поднялся и его стали выпроваживать, Анемона крикнула ему вслед. «Кику, ты не забыл про Датуру?» Он согласно кивнул, и его сразу же увели. Блестя глазами, Анемона повертела во рту попавший туда комочек ржавчины и выплюнула его.